Сделайте голос монитора погромче, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Очень плохо слышно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Спасибо.